Глава 17. Эллочка-людоедка. Ася. Богдан в реанимации. У меня в руках его телефон, портмоне. А вот паспорт Миши пока не отдали. Я, тихо рыдая, сижу рядом с Мишей и, заикаясь, рассказываю про сегодняшнее утро и про то, что накануне он получил сотрясение. А врачи со мной практически не говорят. Про осколок вскользь выслушали, и все. «Так, погоди, а про тоник он постебался или реально?» — переспрашивает Миша. «Я не знаю». Закрываю руками лицо. «Но давление у него было высокое. Пульс, вены...» «Сейчас попрошу, чтобы анализ крови взяли. Не реви! Все. Питбуль у нас машина крепкая. Выберется!» «Машина? Какая он машина?» Медведев уходит куда-то, я остаюсь одна. Палата с окном во всю стену. Там лежит Богдан. По пояс прикрыт простыней. Трубки какие-то. Без сознания. От ужаса у меня кружится голова. Из палаты выходит медик. «Можно к нему?» Подскакиваю я. «А вы кто?» «Я...» Растерявшись, не нахожу, как правильно ответить. «Няня...» Лепечу я. «Дочки его...» Надо было сказать «невеста», но у медика в руках паспорт Дана и его медицинский полис, а в паспорте есть печать, и в ней не я. На фоне этого невеста словно вранье, и это вообще непорядочно. Каждому ведь не объяснить, как на самом деле. «Можно только близким родственникам. Жена, родители». «Ясно». «Вы не знаете, как связаться с родственниками? Нам нужно, чтобы они подписали разрешение на операцию». «Операцию?» «Операцию». Кивает. «Возможно, внутреннее кровотечение. Срочно нужно удалять осколок». «Я найду». Медик уходит. В телефоне у Богдана должен быть номер Марины. И, оглянувшись, я захожу в палату. Погладив по безвольной кисти, прикладываю его палец к сенсору. Телефон отмирает. Поцеловав его в прохладную скулу, выхожу в коридор и ищу в контактах его жену. Мне это крайне неприятно, но что же делать? И я нажимаю на вызов. «Пошел к черту, урод!» С порога огораживает меня Марина. «Это не Богдан, это Агния. Богдан в реанимации». «Хм. Вам нужно подъехать, подписать разрешение на операцию. Там осколок. Ну, вы в курсе же. А вы официально все еще жена». «Ах, то есть жена все-таки я?» Ядовито. «Я могу скинуть адрес больницы?» «Нет, сначала мы с тобой пообщаемся дома, моя дорогая. Я скоро подъеду». «Но надо же срочно!» «Он с этим осколком год живет, и неплохо. День ничего не решит». Скидывает вызов. «Какая ужасная женщина!» Собравшись с духом, вызываю такси и еду к дому. Ариша играет во дворе с собаками. Они лижут мне руки. Мне хочется обнять булочку и порыдать. Но боюсь, она будет опять плакать вместе со мной. Тетя Катя выговаривает мне за то, что Богдан попросил ее посидеть 2 часа, а сам пропал. А у нее свои дела. Вяло объясняю, что в больнице. Она сразу замолкает. Говорит, что придет завтра. Проводив ее, сидя на крылечке на картонке, жду Марину. Кормлю собак вчерашними неудавшимися оладьями. Они хватают прямо из рук. А у меня не хватает адреналина. Даже пугаться их челюстей. Мой адреналин весь выплеснулся, когда Богдан упал и не пришел в себя. Сейчас я опустошена. Зубы не больно скользят по моим пальцам. На автомате глажу большие морды. Слышу, как звонят. Собаки дергаются к воротам. Бросив взгляд на булочку, решаю не отправлять ее домой. Начудит что-нибудь, а я отсюда не услышу. «Не выходи, будь здесь!» Строго грожу ей пальчиком. Расчистив снег, она ныряет в огромную будку к собакам. Кора залезает следом за ней. Вот там самое то. Открываю дверь, придерживая бедром Алтая. Держась за ручку, делаю шаг на улицу. Мой адреналин возвращается чувством острой неприязни. Он застывает комом в горле. «Здравствуйте!» — шепчу я. Марина в такой же шубке, как у меня. На этом наша похожесть заканчивается. Она старше, отшлифованнее, уверенней в себе. Каблук у нее шпилька, сапоги и сумочка — брендовые. Зато у меня питбуль и кольцо от него, а у нее какая-то женщина рядом и участковый. И неожиданно я вспоминаю, где эту женщину видела. Это социальный работник. Когда бабушка умерла, мне не было еще 18, и они помогали с документами на квартиру. А социальный работник — это по душу Ариши. Другого повода нет. Торможу первый рефлекс — захлопнуть перед их носом дверь. Богдану нужна ее подпись. Она об этом знает. И не зная, что еще говорить, я снова превращаюсь в испуганную крольчиху, панически заглядывая ко всем по очереди в глаза. «Верни мою дочь, я подпишу Дану согласие». «Нет», — неуверенно качаю головой. «Ну какой смысл? Мы же все равно сейчас заберем!» Злится Марина. «Ты же никто!» «Мама!» Прижимается к моей ноге Ариша. «Пусть уходят!» Марина изящно присаживается, чуть заискивающе улыбается. «Привет, Ариночка! Помнишь маму?» Мое сердце бьется от беспомощности. «Уходи!» Втыкается носом булочка мне в ногу. «Иди сюда!» Подзывает пальцами. «Я мама твоя. Я очень по тебе скучала». Булочка не реагирует. Я крепко держу ее за капюшон. Мне страшно, что она вспомнит. «Да заберите моего ребенка у нее!» Психует Марина, поднимая взгляд на полицейского. Тот, наклоняясь, протягивает руки вниз. «Как дам?» Лупит его лопатой по лицу булочка. «Лося обгонишь!» Он удивленно подается назад, очухавшись, подхватываю ее на руки, крепко прижимая к себе. Она так сильно обхватывает меня за шею, что чувствую удушье. «Отдайте ребенка, Агния!» Начинает уговаривать меня соцработник. «Как же я могу ее отдать?» Из моих рук начинают тянуть ребенка. Булочка громко пищит. Я делаю шаг назад под защиту собак. Они с лаем высовывают морды в двери, отступая чуть дальше. «Идиотка!» — злится Марина. «Ну перестреляют этих собак, ребенка же все равно заберут. Он мой, а тебя за похищение привлекут». За их спинами тормозит знакомая машина. «Гера!» «Что происходит?» Вмешивается он. Они что-то обсуждают. «Беги домой!» Отпускаю на ноги булочку. «Нет!» Вцепляется снова крепко за ногу. Через 20 минут разборок Гера заходит к нам, закрывая за собой дверь. Удрученно смотрит мне в глаза. «Она мать! Все равно заберут. Завтра приедут, усыпят с ружья собака, отберут ребенка. Надо было отдать!» «Нельзя отдавать детей!» «Ох!» «Помогите нам, пожалуйста!» Реву я. «Чем?» «Чем, чем, чем?» Я сейчас соображу. Пытаюсь включить мозги. Мы уходим в дом. Гера хозяйничает на кухне, делая нам чай. Я сижу в шоке на диванчике, а Риша у меня на руках. Ты меня не отдашь? Нет. Где папа? Он им петель всем даст. Сердито. Папа немного заболел. Срывается мой голос. Его пока лечат в больнице. Головой я понимаю, что нужно было соглашаться на условия Марины. Спасать Богдана, а потом с ним вместе воевать за Аришу. Но голова — мое слабое место, и она ничего не решает сейчас. Это же невозможно — отдать ребенка, когда он не готов к этому. Это как предательство. В общем... Вручает мне в руки кружку чая Гера. Рассказывай. И я опять рассказываю все с самого начала. Бутылочку эту с тоником надо отдать его операм. Как же ее забрать? Пойти и забрать. Отводит он в сторону прядь моих волос. Что вы делаете? Настороженно замираю. А ведь вы похожи с Мариной. Чуть откровеннее макияж. Да и фотка в паспорте наверняка у нее твоего возраста. Вы же бандит. Украдите у нее паспорт, пожалуйста. Ловлю я его намек. А я приду с ним и все подпишу. Пока разберутся, операцию Богдану уже сделают. А потом он придет в себя. Господи, только бы пришел! А ты молодец! Ухмыляется Гера. Зришь в суть. Давай так, собак я сейчас заберу к себе. А ты поезжай к операм, оставь там Арину. У них точно не заберут. И попробуем провернуть с тобой этот фокус. Но... Прищуривается. Взгляд становится серьезным. Придет в себя наш мент. Ему об этом ни слова. Клянусь! Умоляюще складываю руки. Тогда забирай отсюда все необходимое и деньги. Здесь хозяйка Марина. Вам сюда пока не нужно возвращаться, а жить на что-то нужно. А я не знаю, где у Богдана деньги. Закатывая глаза, Гера вытаскивает связку ключей. Полагаю, в сейфе, там же, где и ствол. Ловко перебирает ключи в пальцах. Похоже, это не совсем ключи, скорее отмычки. Боги, с кем я связалась? И мой мозг опять говорит, что это неадекватно, и надо идти на условия Марины. И не зря Гера поставил такие условия. Богдан не оценит таких движений, это 100%. И, наверное, можно как-то иначе. Но я просто не знаю, как. А условия Геры не подразумевают предательства. Поэтому он... Не уходи! Жмется ко мне булочка. Я вернусь. Несколько раз целую ее в переносицу. Папу попроведу и вернусь. А ты с Аленкой пока играй, ладно? Честно! Заглядывает мне в глаза. «Конечно!» «Не обманешь?» Подозрительно. «Не обману!» Вздыхаю я тяжко. «Можно я с тобой?» «Деткам туда пока нельзя». Аленка Айдарова всовывает в руки булочки домашнего суриката. «Это Гаврюша!» «Иди, играй!» Поталкиваю ее в спину. Я скоро вернусь. Девочки убегают. Я поднимаюсь на ноги. А что врачи говорят? Водит нервно пальцами по цепочке Марьяна. Да они со мной вообще не говорят. Жалуюсь я. А почему операцию не делают? Миша сказал, что Богдан от такой операции отказался. Есть риски. И потом долгая реабилитация. А ему Аришу не с кем оставить было, и работать было нужно. Но сейчас операция необходима, И было бы согласие родственников, проволочек бы не было. Мы прощаемся, я убегаю вниз. Решительно сажусь в машину Геры. Чего трясешься? Я никогда ничего такого не делала. Мне страшно. Это вам привычно. Вы же бандит. Гера улыбается. Это Стёп, Ася. Мент, бандит. Ну, а разве вы не... бандит? С сомнением смотрю на него. Я? Боже упаси! Я специалист по сложной механике, электронике, консультант, техник. В самом деле? С подозрением рассматриваю его татушки на руках. Там же несколько колец, то ли из платины, то ли из белого золота. А что значат эти тату? Они значат, что мне нравится делать тату. Врете? Вздыхаю я. Ну, может, самую малость. Пожимает плечами. Но к криминальным символам они отношения не имеют. Так, личные якоря. Паркует машину практически там же, где утром остановился Богдан. Мои нервы сдают. Не рыдать! Строго. Подает мне салфетки. Мы зайдем туда как пара. Снимем соседний номер. А дальше что? Понятия не имею. Дальше экспромт и не тупить. Легко сказать. Нас оформляют на ресепшене. Мне ужасно неловко. И я заранее переживаю, а вдруг каким-то образом Богдан увидит или узнает, что Гера как свою ведет меня сейчас за талию в снятый на двоих номер. Наши паспорта отпечатались тоже вместе. Как я буду оправдываться перед ревнивцем Касьяновым, если пообещала Гере не говорить правду? В лифте Гера протягивает мне тонкие прозрачные перчатки. Что это? Надень. Зачем? На этой бутылке твоих отпечатков быть не должно. А, это я ее должна взять. Это как получится, но я знаю, как не оставить, а ты нет. Гера стучит в номер, крепко держа меня за руку. Мы смотрим друг другу в глаза. Взгляд у него застывший, решительный, словно подкручивающий в моей голове разболтанные гайки. «Соберись, Агния! Человек ради тебя и Богдана старается! Не облажайся!» Но в голове только адреналиновый бум, вытесняющий все мысли и планы. «Паспорт, тоник, тоник, паспорт!» «Ты воровка, Синичкина! А жених у тебя полицейский! Капец!» Но сейчас мне все равно. Дверь открывается. «Ну я же сказала, не беспоко...» Прерывает на полуслове фразу Марина. Подняв претенциозно бровь, фыркает. «Вот сейчас только через ментов общаться будем!» Захлопывает перед нашим носом дверь. «Вот и все?» Смотрю с вопросом на Геру. «Сейчас она выйдет на балкон». «Зачем?» «Потому что курить в номере нельзя. Там дымовая сигнализация. А она понервничала. Она выйдет, и я выйду». Открывает дверь в соседний номер. «Мы будем общаться на балконе, а ты зайдешь, возьмешь паспорт и тоник. Ясно? Паспорт вытаскиваешь из корочек. Их оставляешь, паспорт забираешь. Так дольше не спохватится». «Как я зайду?» Он оттягивает меня в сторону. В его руках появляется пластиковая карта. Что-то ловко фиячит замком, не сводя взгляда с лифта и с лестницы. Бесшумно открывает дверь. «Вперед!» Беззвучно. Мне хочется перекреститься, как перед нырянием в прорубь. Но, боженька, боюсь, в таких делах не помощник. Задерживая дыхание, захожу внутрь, замирая в маленькой прихожей номера. В арку, которая ведет в комнату, вижу Марину сквозь шторы бусы. Глядя в окно, говорит по телефону. На балкон не торопится. Что мне делать? Не надо меня лечить, мама! Агрессивно цедит в трубку. Я сама знаю, как мне надо, и что моему ребенку лучше. Прошу заметить, что я Касьянову не изменяла, когда он уезжал, а он привел домой эту мелкую потаскушку. Так что не выставляй его святошей. Не хочу я разводиться, ясно? Мне не 16 заново нормального мужика искать. Да какие там мужики, я тебя умоляю. Геи, альфонсы, да немощное старье. Да, представь себе, хочу нормального. А Касьянов перспективный. Да, конечно. Если бы он не любил меня, не выбрал бы похожую на меня девку. Это очень больно цепляет. Но я вспоминаю, что вообще-то выбрала за внешность меня Булочка, а не Касьянов. Марина разворачивается. А я не успеваю даже дернуться в сторону. Клуша ты, а не кролик, Синичкина! Все испортила! Не дыша, ложусь спиной на вешалку с одеждой. А там ее розовая шубка. И, видимо, сливаюсь с ней, потому что Марина, пройдясь в моем направлении расфокусированным взглядом, снова отворачивается. Мне кажется, у меня передоз адреналина, потому что трясет меня не по-детски, а в глазах звезды. Засовываю руку в карман ее шубки. Деньги, ключи. Инспектирую другой карман. Тоже ничего. Забираюсь во внутренний. Корочки врезаются в пальцы. Схватив покрепче, вытягиваю. Паспорт. Расчехлив его, прячу, возвращая на место обложку. На столике убрано. Ни бокалов, ни бутылки. «Мама, ну прекрати! А бумаги эти я не подпишу. Пусть Дана осмотрит один специалист сначала. Мне его посоветовали знающие люди. А эти коновалы его еще в овощ превратят. Приедет послезавтра. Говорила ему, сам виноват». «Мам, ну тяжелое стабильное, это не умирает. Его уже отключало так, когда он вернулся. Вот увидишь, завтра придет в себя. Этот гад живее всех живых!» Наконец-то, как и предсказывал Гера, она накидывает теплый халат и выходит на балкон. На цыпочках крадусь в комнату. Боюсь, что повернется и заметит меня. В панике прижимаю балконную дверь плотнее и медленно поворачиваю ручку вниз, запирая ее там. Ну и не только потому, что боюсь, потому что сама она гадина. Тихонечко зашториваю окно и, уже не особенно таясь, обшариваю всю комнату в поисках нужной бутылки. Отыскиваю ее в мусорном ведре, завернутую в черный пакет, пустую. Несколько капель внутри. Прихватив прямо с пакетом, выбегаю из номера. «Гера!» Тарабаню в приоткрытую дверь. «Я на улице!» Мне хочется как можно скорее смыться с места преступления. И, проскочив мимо ресепшена, я останавливаюсь только на улице возле большой темной машины бандита. Разглядываю себя в тонированное стекло и сравниваю с фоткой на паспорте. Взбиваю волосы, перекидывая их на другую сторону. Примеряю несколько выражений лица, которые наблюдала у Марины. Ну, так себе сходство. Однако вишневая помада и подрисованные брови. Открываю сумочку и, наклонившись, крашусь, глядя в боковое зеркало. «Ты заперла ее на балконе, Ася!» Подходит сзади Гера. «Дверь заклинила!» Вру я, вырисовывая бровь. «Ну да, конечно!» Закатывает он глаза. «Главное теперь, чтобы не догадалась!» «Я же сказала не беспокоить!» В ее манере выдаю я, с претензией глядя ему в глаза. Гера смеется, изображая фейспалм. Ты при Касьянове так не разговаривай. Побереги мужика. Я тебя умоляю. Надменно веду плечами, взмахивая кистью. Супер. Поехали, пока тебя не отпустила. Эллочка-людоедка.